Тебя ждет новая жизнь». И я поднялся. Совсем другим человеком. Свободным, обретшим смысл и цель жизни. Теперь все, кроме служения ему, казалось нелепым. Терзания, переживания, сомнения, мусор, который был больше не нужен. «Мы могли бы еще подождать», — произнес Лав. «Чего тебе так срочно это все втемяшилось?» «Я устал от этой личины», — Энакин похлопал в ладоши. «Было интересно, но я устал». Я смотрел на толстяка и чувствовал в нем привычную тьму Радога. Теперь, когда черный капитан не прятался, мрак в нем бурлил вязкими щупальцами. И этот мрак мне нравился, восхищал своей чистотой. «Так тому и быть», — бросил Энакин, прислушался. «Еще немного». Лав кивнул. И тогда из леса к нам выскользнула Лайла. Я не сразу узнал ее без повязки, но сердце подсказало. Даже после ледяных пальцев черного капитана, перебравшего мне мозг, внутри образовался комок счастья. Она жива. Лайла шла медленно, глядя мне прямо в глаза. А я жадно поедал взглядом ее стройное обнаженное тело, которым мечтал обладать, но не мог даже коснуться из-за страха осквернить нашу дружбу. В правой руке сказительница держала компас. «Вот теперь пошли». «Монокль мертв?» — спросил я. «Он уже был мертв. Хозяин оказал ему милость и избавил от страданий», — ответила она. «Рада тебя видеть, малыш Эд». Энакин взял у нее артефакт, сунул в поясной кошель. «Туда», — махнул черный капитан рукой и устремился вглубь леса. Лайла остановилась рядом со мной, подняла мой подбородок пальчиком, чтобы заглянуть в глаза. «Нравлюсь?» «Да», — выдохнул я. «Никаких сомнений, никаких страхов, никаких мыслей. Лишь безграничная радость. Столь, наверное, неуместная, но мне было плевать. Она жива, жива и рядом. И как же прекрасно!» «Теперь все будет иначе», — сказала Лайла. Всю дорогу по темнеющему лесу я искал в себе силы чудовища, которым стал и не находил. Мы шли под деревьями и пересекали шумные ручьи, проходили поля хвойного кустарника, и над нашими головами светился бледный шар луны. Четыре фигуры в тихом мире. Я понимал, что изменился, но никак не мог найти в себе хоть талику возмущения. Все было так, как должно было быть. Мое предыдущее существование казалось фальшивым, неправильным. Тот я был жалок. Наконец Энакин устал и объявил ночевку. Он сел на поваленное дерево и предоставил Лаву возможность организовать костер. Я хотел помочь, но Аншмерц остановил меня жестом, мол, ты не знаешь, как это делать. Лайла, которой черный капитан отдал свою рубаху, утопала в ней, как в халате, и постоянно поглядывала в мою сторону. На губах ее играла улыбка, но когда я пытался с ней заговорить, она лишь прижимала палец ко рту и шептала: «Потом». Огонь разгорелся, затрещал, выплевывая красные искры в воздух. Свет пламени выдернул из темноты лицо Энакина. Уставший черный капитан откинулся на поваленное бревно и отстраненно смотрел на нас с Лайлой. Размышлял, но о чем во тьме его души было не видно. Впрочем, я и не пытался его читать. Этот человек превратился в живого бога. Не какую-то подледную тварь или же никому неизвестного обитателя леса, а истинного создателя. Он заткнул во мне голос, столько лет отравлявший жизнь. Во мне бурлила сила, уверенность и желание действовать, готовность совершить все, что мне скажет человек, прогнавший из головы тьму. «Я ведь искал тебя», — сказал я ему, — «с провала». Рядом со мной сидела Лайла, наши плечи соприкасались. «Знаю», — тускло произнес черный капитан. «Кроме тебя были и другие эмпаты, сильнее. Они тоже не нашли». «Я хорошо знаю людей». Он вдруг вспыхнул мужественностью, расправил плечи. «Эпоха трудных решений», — сказала его новая личина. «Вызов брошен, и я вынужден был принять его за честь моей семьи, за честь моей страны. Останови вас, братство, я бы остался посреди пустыни один и не смог бы сдержать данную мною клятву. Конечно, сил бы мне хватило пройти все до конца, и после славной битвы, клянусь, я нашел бы компас. Но тогда остался бы один у бескрайнего моря. Оно не любит одиночек. Мое сердце болит, но пришлось пожертвовать прекрасной дамой, чтобы призвать отродье Царна». Он нахмурился. Она разбудила во мне что-то. Что-то недоступное таким людям, как я. «Дамой?» Энакин вновь опустел, отбросив в сторону возвышенный образ. «Жнец братства, ты знаешь, она хотела убить вас, но я узнал ее слабость и смог покорить. Сильный грех, сильные чувства. Мне не пришлось даже видеть ее, чтобы поменять». Я вспомнил выстрелы у Ластенонга, укладывающие на лед одного фанатика братства за другим. «Ты мог нанять кого угодно?» «Нет, монета не заставит человека пойти до конца. Никто не делает работу лучше фанатиков». «А вы — фанатики?» Энакин говорил ровно, без интонации, без чувств. «Я хорошо знаю людей. Я люблю людей. Каждая ваша смерть делает меня грустным». Он посмотрел мне в глаза, криво усмехнулся и будто постарел. «Сложные времена требуют непростых движений, братишка. Я так считаю, ежели кого надо под лед зарыть, то причина должна быть, ага. Вот и пришлось пузо вашему шерифу вскрыть. А то, что он думал, это я мешок с денежками, который он на экспедицию Рубинса пустил. А тут, ой, мама, богатей по коридору с видом дурачка шатается». Энакин повернулся и сморкнулся. «И дознаваку пришлось кончить. Но как бы не сам бы кончил, вы бы меня и по сей день искали. И братишка убежден, нашли бы, да-да. Бандита разогрел как надо, и он того закатал. Ха». Черный капитан сбросил и эту личину. «Я понимаю людей. Я могу быть человеком. Каким угодно». «Три гвоздя. Вот что я чувствовал тогда в его убийце. Следы Энакина. Он был хороший человек. Смерть друга послужила важной цели, послужила плану хозяина». «Да, мне жаль». На мой локоть легла рука Лайлы. Бывшая сказительница смотрела на хозяина с обожанием. Лав подкинул ветку в костер, отчего он загорелся еще ярче. Над нами качались черные кроны, на которых плясали отсветы огня. Где-то шумела о камни стремительная вода. Мне было хорошо. Хорошо, как никогда. Казалось, что я слышу голоса трав, вздохи деревьев, песню реки. «Почему я не хочу убивать?» — спросил я опять. «Все те гончие, которые встречались мне на пути, хотели крови». «Потому что я тебе не приказал». Энакин пошевелился, вытянул гудящие от долгого перехода ноги. «Ты ведь убьешь, если я попрошу?» «Конечно, но те другие...» «Другие были сделаны глупцами. Человеческая душа прекрасна, я не вижу причин ломать ее. Слабость ваших душ открывает дорогу к сокровенному. Не надо крушить ворота, когда где-то есть тайный ход. Кому нужен город с разбитыми стенами? Никому. Такие, как Радок, никогда этого не поймут». «Ты знаешь Радога?» «Я убила его, Эд. Его и Ар», — посмотрела на меня Лайла. Я сжал ее пальцы в ладони. «Я убила всю его команду». Крикнуло что-то в небе, пронзительно, жалобно. Черный капитан поднял голову, высматривая ночного жителя, и проговорил. Радок должен был умереть, он все провалил. Раньше на его проступки смотрели, прикрыв глаза. Он использовал свою гончую для утоления плоти. Невозмутимое лицо Энакина исказило гримаса отвращения. Он собирал всякий сброд и превращал его в зверей. При дворе этого не любят, но он справлялся с севером. Меня должны были отправить туда раньше. Зачем? Я должен был проверить, чем он занимается. Я узнал больше, чем он нам рассказывал. Что? Хочу спать, Эдди. Хочу спать. Можно спать? Энакин стал тем, к кому я привык за время нашего путешествия. Глазки закрываются. Подержи меня за ручку, Эдди. Знал бы ты, как меня это утомило, Энакин, буркнул Лав. «Ты тоже гончая?» — спросил я. «Нет, я его друг». «Насколько у человека без души могут быть друзья?» — проговорил черный капитан и лег на бок. «Они придут ночью. Не хочу, чтобы умер кто-то еще. Хватит с меня и Барри Рубинса». Ансмерц хмыкнул. Мы с Лайлой поднялись на ноги и отошли от лагеря, вслушиваясь в темноту. «Я почти умер без тебя. Как ты оказалась здесь? Как ты прошла через Южный круг или Гончи?» «Нет, я плыла с вами под кораблем. Это было очень скучно. Иногда я всплывала, чтобы увидеть солнце, и один раз очень нехорошо высунулась прямо на одного из ваших. Но повезло, хозяин бы расстроился, если бы узнал». «Тот наемник, он видел ее. В тот момент Лайла была уже со мною, пусть даже я об этом не знал. Так хочется узнать все-все-все у тебя, хочу так много понять». Она усмехнулась. «У меня другие желания», — произнесла Лайла и сделала шаг ближе. «Ты же не станешь опять прятаться за разговорами?» «Нет», — улыбнулся я. «Стоило стать чудовищем, чтобы перестать это делать». «Может быть, кровь ледовой гончей и холодна. Может быть, наши тела стали совсем другими, но не было ночи прекрасней в моей жизни. Единение двух монстров под кронами черных деревьев. Мелодия стонов, то сладких, то звериных. Мы наслаждались друг другом, растворяясь то в медленных, то в быстрых движениях. Наши силы не кончались». Когда в лесу послышался треск, Лайла сидела на мне и тихонько стонала, то приподнимаясь, то опускаясь, и каждое ее движение было неописуемо приятно. Я держал руки у нее на бедрах и летел в счастливую бесконечность, которая так нехорошо оборвалась. Лайла вздрогнула, бросила взгляд в лес, скатилась на землю. «Пришли», — шепнула она. «Я пойду к ним». Мне вспомнилась та черная гончая, преследовавшая нас во льдах. Поэтому первым делом я натянул штаны, подхватил ремень с ножными и только потом зашагал на звук. Не хотелось бы остаться в чьей-то памяти в столь шокирующем виде. Темнота окутала лес, но мне она казалась лишь сумраком. Я шел по мягкой земле, расставив в стороны руки, вслушиваясь. Кто-то увидел меня. Я почувствовал его испуг мимолетный и вал удивления. Хруст. «Эд, божечки, ты обледеневший кусок шаркунего дерьма. Какого ледового демона вы здесь делаете?» «Буран, ты один?» «Да, там все расплакались, разревелись, когда стало темнеть. Я немножечко с ним погрустил, а потом решил, ну его, ты ж слабенький, далеко уйти не мог. Рад, что был прав. Где Лав и тупица?» «Уходи», — сказал я ему. «Уже поздно». «Поздно?» — не понял Буран. «В смысле поздно?» «Все кончено, уходи, пожалуйста, возвращайся к Фаре, расскажи ему все». Неприкасаемый выпрямился, вышел из-за ствола дерева. В свете луны блеснул меч. «Что с тобой, Эд?» — встревоженно сказал он. «Я гончая, Буран». «Дуронче, чего ты мне снег в уши сыпешь?» — недоверчиво ухмыльнулся воин. Я махнул рукой, одним ударом сломав дерево толщиной в локоть. «Ой-ой. Теперь ты понял?» «Это ты убил Барри», — ахнул Буран. «Или...» «Нет, это не мог быть ты. та тварь выбила окно и выпрыгнула из рубки, когда ты ушел на берег. Нет, не я. Но он все равно бы умер. Он зашел в южный круг тогда в шлюпке, я знаю, так лучше. О да, мне заметно полегчало, знаешь ли. Да и Барри, наверное, — сказал неприкасаемый, помолчал немного. Ты ведь знаешь, что компас забрала та тварь, которая его убила? — произнес Буран. Да. И как нам уходить, а? Эд, ты, я вижу, все понимаешь. А ты не похож на кровожадного ублюдка. Где компас? Компас! Компас! Заорала в моей памяти гончая с корабля Сканди из Касинонга. Хозяин просил, чтобы смертей больше не было. Он сожалеет. Уходи, Буран. Эд, как же так? Как? Растерянный воин опустил меч, потер шею свободной рукой. Как так вышло? Ведь просто сходили на берег, ледовая дрянь. Я должен был пойти с тобой. Нет, мне очень хорошо, Буран, поверь, лучше, чем было. Компас у тебя? Нет, он у хозяина. Как странно ты разговариваешь, Эд, усмехнулся Буран, внимательно глядя на меня. Ты же понимаешь, что мы не можем вернуться без компаса. Да, но он у хозяина. Ах, у хозяина, хмыкнул Буран. Да, ситуация непростая. Я почувствовал движение в лесу. Лайла. Она обходит неприкасаемого со спины. «Кто там?» — спросил меня тот. Безошибочно ткнул мечом в ее сторону. «Лайла». «Что?» — опешил Буран. «Она?» «Да, она тоже. Уходи, Буран, я не хочу тебя убивать». «Ну, положим, это не так-то просто». Неприкасаемый сделал шаг вперед. «Лав, капитан, да?» «Нет». «Ох ты ж, божечки! Тупой бугай! Вот это да!» Буран сделал еще один шаг. «Не надо», — попросил его я. «Не делай этого». «Ты хороший парень. Слабак, но хороший», — сказал он. «Не знаю, что разглядел в тебе Торос, но я ему всегда верил. Знал бы он, до чего мы дошли». Шаг. «Буран, прошу, уходи». Он развел руки в стороны, побалансировал ими, как чашками весов. «Эд или целый мир?» — будто сомневаясь, произнес Буран. «Проход для всех через южный круг или мальчишка, который всех всегда бросал? Ты ведь понимаешь, что у меня тоже нет выбора?» Неприкасаемый сожалел. Действительно сожалел, но уже решил, что будет делать дальше. Я мог подействовать на него эмпатией, развернуть его. Быть может, хотя в Ордене их к такому, скорее всего, готовили, но не стал. Буран был достоин честности. «Выбор есть. Ты можешь уйти. Можешь остаться здесь навсегда. Жить на берегу, не знать больше холода». «В этом наша разница, Эд. Я понимаю тебя, но тебе не понять меня. То, что мы знаем, должны узнать там, во льдах. Это перестало быть простым приключением. Теперь у нас есть что-то от клинков. Миссия». Шаг. Между нами были всего лишь пара ярдов. «Ты не сможешь победить, Буран». «Значит, так тому и быть», — пожал плечами он. «Потому что вернуться назад и предложить всем лежать на песочке и размножаться, потому что Эд стащил компас и его не отдает, — это та еще история, да». «Может, договоримся, возьмем то, что наше у твоего хозяина, и вернемся?» «Нет, Буран, это никогда не было нашим». Неприкасаемый раздосадованно и устало выдохнул. «Ладно, дай пройти». Он двинулся вперед, и когда поравнялся со мной, я толкнул его в грудь. Воин грохнулся на землю, но перевернулся через себя и вновь оказался на ногах. Весело и немного изумленно улыбнулся. «Ну, я хотя бы попытался, да? Думал, может, проскользнет». Второй клинок оказался у него в левой руке. «Ты был неплохим парнем. Мне очень жалят», — сказал он. «Не думал, что такое вообще возможно. Сойтись всерьез». От его первого удара я уклонился, отпрыгнув в сторону, наслаждаясь силой в ногах и легкостью тела. Но тут же последовал второй, от которого я снова ушел. Движения бойца Ордена Неприкасаемых были стремительны, и стой на моем месте простой человек, сталь уже пустила бы кровь. Из леса вышла Лайла, обнаженная, хищная. «Ой-ей!» — со смехом воскликнул Буран. «Это нечестно. В таком виде на драку приходить, и я бы даже сказал, противозаконно». Он встал так, чтобы видеть нас обоих. Мы с Лайлой молчали. Я вытащил меч. «Ну вот так уж полегче будет, спасибочки», — прокомментировал это неприкасаемый. «Так не придется мне голову ломать. Ведь потом скажут, мол, большой дядька девочку и ребенка обидел. Никто ж не будет разбираться, гончие там или говорящие рыбы». «Ты много болтаешь», — сказала Лайла. «Это да, мне многие так говорят», — осклабился Буран. Его атаки мне удалось отбить, но под их напором я попятился. Лайла бросилась влево, и Буран звериным чутьем перехватил ее движение. Хлестнул сталью по спине, и девушка упала. В следующий миг на него уже насел я, вложив в удар всю мощь гончей. Лязг, почти хруст, и один клинок неприкасаемого грохнулся на землю. Буран ошеломленно отступил, тряся левой кистью и сжимая немеющие пальцы. Мои следующие атаки воин парировал осторожнее, осознав силу противника и не пытаясь блокировать, а последний удар и вовсе слил в сторону. Энергия, вложенная в замах, развернула меня, и воин тут же крутанулся в подсечке. Небо прыгнуло вниз, я грохнулся на землю и тут же откатился в сторону, уходя от завершающей атаки. Буран выдернул меч, крутанул его в руке. Пошел по дуге, держа в поле зрения Лайлу. Та поднялась, хищно глядя на него из-под нависающих на лицо волос. «Быстрые вы какие!» — усмехнулся неприкасаемый. «Не успеваю, старость!» Я молча бросился на него, заметив краем глаза, что и Лайла подготовилась к прыжку. Меч я занес только для того, чтобы отвлечь воина. Тот поднял руку, встречая удар. Встретил так, чтобы потом одним движением подсечь мне ноги. Но в момент столкновения я отпустил рукоять клинка и вцепился ему в руку, дернул, и неприкасаемого сорвало с места. Кракнуло, будто сломалась ветка. Буран зашипел от боли, и я бросил его на землю. Тело убийцы словно и не весило ничего. Я оттолкнул клинок воина в сторону, встал над ним. «А вот это обидно было», — процедил он и пнул меня под коленку. Крак, в глазах потемнело, я согнулся и упал. Неприкасаемый извернулся с рыком боли, прыгнул к мечу и схватил его левой рукой. Перекатился, уходя от атаки Лайлы, и ловко встал на ноги. Отступил, изучая нас. Правая рука свисала вниз, будто сделанная из тряпок. «Уходи, Буран, пожалуйста», — сказал я, пытаясь встать и чувствуя, как осколок кости рвет мою плоть. «Ой, не стоит беспокоиться. Мне и тут весьма хорошо. Тем более я, кажется, разобрался в вашем танце». «Перестань уже», — повысил голос я. «Это не игра. Иначе скучно». «Так, теперь ты, девочка моя». Буран пошел на Лайлу. Я, хрустя сломанной ногой, встал. Боль кусала тело, но гончая может вытерпеть и не такое. «Ничегошеньки», — отметил это неприкасаемый, полуразвернулся. «Перестань!» Лайла увернулась от его удара, а затем бросилась вперед и повалила воина на землю. Вскрикнула, когда тот врезал ей по голове рукоятью меча, вцепилась в свободную руку. Я поднял свой клинок, подошел ближе. Буран боролся с Лайлой, силясь избавиться от хватки. Увидев меня, он выругался, попробовал выкрутиться и сбросить девушку с себя, но сказительница вдавила его в землю. Все вокруг было перемазано черной кровью. Я присел рядом с неприкасаемым и ударил. За миг до этого в глазах Бурана появился страх уходящего под лед ребенка. Но моя рука была тверда. За хозяина. Глава 28. Королевский заклинатель плоти. Когда стало светать, проснулся Лав. Увидел нас, побитых дракой гончих, выругался и разбудил друга. Мы не смогли осмелиться на такой шаг. Сон этого человека был важнее любых ран. Энакин ничего не сказал, когда лечил нас. Ему не нужны были слова, а я с щенячьей благодарностью смотрел, как он бледнее затягивает раны Лайлы. Лав выправил мне кость, бурча себе под нос, что-то недовольное. И черный капитан посидел над ногой, пуская в нее холод. После этого он чуть пошатнулся от слабости. «Первый день, а уже такое», — проворчал Аншмерц. «Это был неприкасаемый», — сказала Лайла. «Тебя бы он и не заметил. Просто пришел бы сюда и забрал, что хотел». Черный капитан вздохнул. «Он мне нравился». «Надо идти, Энакин», — сказал Лав. «Они не отстанут». Нас никто не преследовал. Я ждал наемников, ждал клинков. Каждый вечер мы с Лайлой уходили в лес и вслушивались в него, внюхивались в его запахи, любили друг друга, поглощая окружающий мир в поисках чуждых звуков. Но северяне оставили нас в покое. Да, про себя я звал их уже так, северяне. Сквозь леса мы шли почти неделю. Неделю! Говорят, за это время можно пересечь берег, а тут суши конца и края не было. Вокруг нас уходили в небо огромные деревья, иногда не пропускавшие солнечного света. Их корни порою приходилось перелезать, а не перешагивать. Поляны пестрели цветами с одурманивающим ароматом. Таких на севере не было. Пару раз мы встречали древние здания из серого, будто литого камня. Огромные в десяток два человеческих ростов купола с проломами на крышах, почти разрушенные, порабощенные лесом. Лав обходил их стороной. «Что это?» — спросил я Энакина. Черный капитан даже не посмотрел на странные дома. «Прошлое. Память о тех, кто сжег старый мир. Когда-то даже птицы, пролетая мимо этих домов, падали замертво. Но природа взяла свое». Крошечные крылатые зверьки, которых Энакин звал птицами, были тут повсюду. От их щебета звенело в ушах. Лайла, замотанная в рубаху черного капитана, изучала строение с улыбкой. «Я стала по-другому смотреть на легенды и сказания, изменившись. Совсем по-другому. Ледовая цитадель многое бы отдала за шанс раскопать эти руины». «Большая часть ваших песен — это ложь», — равнодушно сказал Энакин. «Истории, написанные теми, кто уцелел. Теми, кто смог их написать. Они красивые». «Не спорю. Все те, что не касаются каких-либо капитанов и царна, красивые. Но кто знает правду?» «Расскажи», — взмолился я. «Потом». Я узнал несколько новых видов деревьев, в том путешествии с колючками и без, с большими фигурными листьями и с маленькими дрожащими на ветру. Я знал, что такое дождь, когда стена воды с неба в один миг превращает тебя в хлюпающее при ходьбе существо. Познал запахи и вкусы, видел озера перед закатом, покрывающиеся кругами от играющей рыбы. Наблюдал за тем, как плывут высоко-высоко меж облаков киты, которых на севере зовут снежными. Слышал зверей, держащихся от нас подальше. Лав каждый вечер мастерил силки вдали от лагеря и каждое утро возвращался с добычей. Шкура убитых зверьков была нежной и приятной на ощупь, а их мясо сочным и сладким. Гончие не чувствуют голода, но вкус у них остается. Поэтому я ел только ради него, чуть-чуть, чтобы хватило хозяину и его другу. Энакину и Лаву в пути было тяжело. Черный капитан, крупный и неповоротливый, постоянно пыхтел и просил привалов, а его приятель в силу старости с охотой на них соглашался. Мы с Лайлой усталости не чувствовали. Ни усталости, ни страха, ни сомнений, ни холода, ни жара. Мы много говорили с ней, предоставленные сами себе. Я узнал, что когда Энакин взял ее в бар у Хельми, то отправил к проходу. Черный капитан знал, что там кто-нибудь да будет ждать. Опасался целого флота, но война раскидала подручных Радога. Гильдии занялись выживанием, а не торговлей. Нам повезло, но я думаю, что Лайла справилась бы и с несколькими ледоходами. Когда Изольда сошла со льда в воду, Лайла услышала приказ хозяина и поплыла. Как она добралась? Как вообще такое возможно? Найти определенную точку в бесконечности, когда свою волю тебе диктует ветер, волны, течения и морские твари, не знающие о том, что ты гончая. Нас вел компас, но что вело ее? Чутье? Не знаю, но у нее получилось. Да, мы много говорили. И оба были рады, что наше тошнотворное существование в слабых и обремененных болью телах прекратилось. Через 8 дней пути мы вышли к большой реке. Действительно большой, не меньше 3-4 лиг в ширину. Лес тут изменился, стал влажным. Деревья согнулись под весом зелени, стволы кривились, пахло гнилью. Под ногами чавкала сырая земля, и иногда даже Лайла, самая легкая из нас, проваливалась в бурую грязь по колено. Энакину здесь пришлось тяжелее всех. Но он не ругался, не злился, не страдал, как сделал бы, наверное, каждый утомленный такой дорогой человек. Он просто шел. Берег реки был затоплен. Лав прошел вдоль него в поисках места для отдыха, затем забрел в саму реку, продираясь сквозь заросли высокой травы и поднимая облака насекомых. Энакин присел на более-менее сухой участок, переводя дыхание. Его сапоги утопали в луже, и черный капитан задумчиво наблюдал, как вода медленно поднимается выше по голенищу. Обувь наша плохо подходила для таких путешествий. «Он будет здесь сегодня», — сказал он Аншмерцу, когда тот вернулся. Седовласый плюхнулся рядом. Глаза его запали от усталости, губы подрагивали. «Просто хотел посмотреть», — произнес Лав. «Кто будет?» — спросил я. «Корабль. Королева держала здесь один. Ждала, появится ли кто-нибудь с севера. Когда мы прошли южный круг, я попросил увести все суда подальше. Кто знает, чем бы закончилась встреча севера и юга. Я не хочу лишних смертей». «Королева?» — черный капитан посмотрел на меня устало. «Потом». И я умолк. Гончие слышат зов хозяина за много-много лик, однако расстояния все равно ограничены. Поэтому Энакин мог дать приказ Лайле только когда мы приблизились к месту, где она ждала. Поэтому он смог отвезти корабли какой-то королевы, когда мы пересекали южный круг. Я хотел спросить у хозяина, как далеко он может докричаться, но чувствовал, что черный капитан общаться не в настроении. Так что я просто рисовал про себя планы, как можно объединить наши миры этим даром, и настолько увлекся, что потерял счет времени. Плавучие форты, связные капитаны и гончие, разлинованные карты. Насколько бы изменилась жизнь, если бы слово одного человека можно было бы в считанные минуты передать через южный круг, через бесконечные пустыни на другой конец мира. Сколько людей потребуется для этого? Сколько капитанов? Мы ждали во мраке прибрежного леса. Энакин и Лав отмахивались ветками от снующих насекомых. Иногда в тишине раздавались хлопки, когда какая-то из летучих тварей находила смерть от шлепка ладони. «Ну, наконец-то!» — вдруг сказал черный капитан. На реке появился корабль. Он сильно отличался от наших ледоходов. Легче, меньше. И потому способны выгоднее использовать силу ветра с помощью парусов. Нос и корма корабля делали его похожими на перевернутый серп луны. Судно оставалось неподалеку от берега, послышались голоса матросов, спускающих шлюпку. Я вышел в траву, не чувствуя ни холода, ни забот. Какой-то речной зверь ткнулся мне в ногу, где-то рядом раздался громкий всплеск. Зашелестели на ветру стебли. Стоя по грудь в воде, я наблюдал за жителями юга. За их руганью, за их суетой, ничем не отличающейся от нашей, северной. Когда шлюпка с двумя моряками и стоящим на носу мужчиной двинулась в нашу сторону, я вернулся к хозяину. «Не слишком ли много любопытства в тебе осталось, Эд?» — спросил тот у меня. «Вполне достаточно». Он со значением во взгляде посмотрел, как с меня стекает вода. Шлюпка с шелестом пробралась сквозь речную траву, ткнулась деревянным носом в берег. Человек на носу спрыгнул вниз, не страшась замочить черные кожаные сапоги, за которые на севере отрезали бы руки. Когда он выбрался на берег и предстал перед Энакином, я понял, что передо мной еще одна гончая, и по сравнению с нами, вымокшим Эдом Анбауди и замотанной в чужую рубаху Лайлой Анзар, это выглядело щеголем. На голове у мужчины была широкополая шляпа с цветком. Задумчивый взгляд близко посаженных васильковых глаз коснулся меня, сказительницы, Лава и, наконец, хозяина. «Прошу», — склонился гончий перед Энакином. На загорелой шее я увидел ярко-синий ремешок. Матросы смотрели на нас с интересом, на черного капитана с настороженностью, а обладатели шляпы будто игнорировали. Особенно внимательно моряки разглядывали Лайлу, пока один из них не буркнул другому: «Тронутые». Губы второго тут же скривились, и он презрительно сплюнул в воду. Я нахмурился, шагнул к ним с желанием стереть отвратительную ухмылку. «Стоять, Эд!» — одернул меня Энакин. «Никого не трогать без моего приказа, даже взглядом». Я повиновался, отступил. Черный капитан забрался в шлюпку, сел на лавку у кормы. Напротив него устроился Лав. Мы с Лайлой сели между ними и матросами. Последним на носовое место вернулся шляпа. Оттолкнув лодку от берега, он сел, поправил цветок и махнул морякам, мол, вперед. «Энакин, ну надо же!» — сказала женщина-капитан, когда мы поднялись на борт. Ее левая бровь была изогнута из-за шрама и придавала лицу выражение легкого изумления. Южанка стояла, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Высокая, сильная, красивая, в черном мужском костюме с ярко сверкающими пуговицами, серебристым ремнем и такого же цвета окантовкой на широкополой шляпе. Пепельного цвета волосы спадали на плечи. «Капитан Абвега», — поприветствовал ее черный капитан. «Новостей с севера не было больше 3 лет. Как-то не думала, что увижу тебя еще раз. Разочарована». «Простите, капитан». «Это тронутые», — кивнула она в нашу сторону. «Да, капитан». Тонкие губы поджались в пренебрежении. «У нас же есть хорошие новости для королевы», — Энакин пожал плечами. «У меня всякие есть». «Звучит, знаешь ли, недостаточно радостно». Капитан с недовольством оглядела нас с Лайлой, поправляя длинные краги черных кожаных перчаток. «Это сибиряне?» «Конечно». «Тогда хорошо», — кивнула Абвега. «Но чтобы я не видела твоих новых тронутых наверху, ясно?» «К этому ты не привыкла». Загорелая гончая сделала вид, что не слышит слов женщины. «Разумеется, капитан», — покорно согласился Энакин. «И надень ошейники. Ты ведь помнишь наши законы?» «Непременно. Просто не было возможности». «Прощаем». «Эй, крабики вы мои!» — закричала Абвега команде. «Шевелите клешнями! Поднимаем к шлюпке якоря и идем домой!» Она развернулась и пошла по палубе. Подбитые железом сапоги стучали по доскам, ставя точки в нашем общении. Хрипло заорал кто-то из ее помощников, помогая морякам мотивацией. Гончая в шляпе, молча, протянула хозяину 2 синих ошейника, и Энакин кивнул на нас. «Сделай это». Когда замки защелкнулись на наших шеях, черный капитан бросил: «Показывай, где мы обитаем, Хвайт». Загорелая гончая поклонился и молча пошел в сторону кормы. «Если бы здесь оказался кто угодно, кроме Абвеги, мне было бы гораздо проще», — признался Энакин Аншмерцу. «Ты счастливчик», — тихо буркнул тот. Мы спустились в недра деревянного корабля, прошли сквозь увешанные гамаками помещения, в котором ощутимо воняло мужским духом, спустились еще ниже, и тут приходилось двигаться уже с агбенами, и, наконец, оказались у узкой переборки, затянутой тканью. Вид у лихого Хвайта был смущенный. Энакин заглянул внутрь, вздохнул. «Зачем я это делаю, Лав?» — спросил он. «Я думаю, скорее, зачем она так делает? Хочешь, я поднимусь и спрошу?» Аншмерц с раздражением оглядел две узкие койки друг над другом. «Даже ног не вытянешь». «Что это изменит?» «Ну, для начала условия проживания». Лав осмотрелся и с почти скрываемым отвращением. «Промолчишь, она еще что-нибудь придумает. Сиди, я поговорю». «Нет». «Тронутыми своими команды хорошо?» Отечески улыбнулся ему седой Аншмерц и, пригибаясь, выбрался из тесного прохода. Мы молчали, три гончие близ черного капитана. Самые жуткие гости северных легенд и сказок, загнанные за жилую палубу, монстры льдов в ошейниках, демоны пустыни, которым нельзя выходить наверх. Я коснулся синего ремешка на шее. «Мы можем вырвать сердца у всех на этом корабле. Минут за 10, если не ошибаюсь. Почему они делают так?» «Просто они боятся. Каждый ведь испытывает страх на свой манер. Кто-то потеет, кто-то забаскалит, кто-то цепенеет. Они пытаются унизить свой страх. Я королевский заклинатель плоти. Я привык к этому. Но когда-нибудь кто-то из заклинателей не выдержит и сделает то, о чем говоришь ты», — прервал хозяин. «Но это буду не я. На этом все, Эд». Лафан Шмерц вернулся минут через 10, довольный, улыбающийся. «Ты просто не умеешь стоять на своем, Энакин. Пошли, у нас другая каюта, а здесь останутся тронутые». Мы переглянулись, в темноте были видны лишь белки наших глаз. «Никакой болтовни», — сказал на прощание хозяин. «Сидите и не высовывайтесь, отдыхайте». Должно быть, это жутко заглянуть ночью в узкую каюту за черной ширмой и увидеть там сидящих на одной койке троих человек, молчащих, смотрящих прямо перед собой и не делающих ни единого лишнего движения целыми днями. Быть гончей — удивительное чувство. Даже это бездействие в недрах идущего по волнам корабля было в радость, потому что оно оставалось важным для нашего хозяина. Энакин, кстати, приходил к нам почти каждый день. Иногда он расспрашивал про малопонятные нам вещи у Хвайта, иногда говорил со мною, особо интересуясь братством. Но чаще всего толстяк беседовал с Лайлой. А иногда он приходил к нам бурлящей пустотой, забивался за ширму и просил сказительницу спеть что-нибудь. Так мы оказывались вчетвером в тесной комнатушке, наполненной прекрасными легендами. В такие моменты казалось, что я вернулся в снежную шапку. Но на этот раз никаких негодяев в моей жизни не было. Только песни, только смысл. Жаль, не хватало музыки. Как рассказать про время, когда тебя выносит из него чужая воля, которую ты ставишь выше, чем свою? Сколько продолжался путь к королеве по рекам, озерам и морям Зеленого края, я не знаю. Мы не выбирались наружу. А из туши корабля определить, день ли, ночь, можно только по звукам с палубы выше. Без голода, без необходимости ходить, простить, в туалет, без сна, хотя состояние наше было похоже на него, когда Энакин уходил со словами «отдыхайте». Сколько времени растворилось? Месяц? Два? Энакин отпустил бороду, Лав, наоборот, побрился наголо, хотя внизу он появлялся всего дважды. Мы пережили 5 штормов и 2 штиля, причем последние дались обитателям корабля гораздо тяжелее, чем сражение с бешеной стихией. Несколько раз к нам заглядывали юнги, два вихрастых и веснушчатых паренька, похожих будто братья на фаре. Они пробирались за ширму, светили нам в лица старыми фонарями, подзуживая друг друга. Северяне, диковинные зверьки в коллекции заклинателя плоти. Я думал о том, как боялся ледовых гончих в прошлой жизни. Рядом хихикали, ахали, пытались быть мужественными два юных южанина, трогая меня за нос или же заглядывая в вырез рубахи Лайлы. А я вспоминал дымящиеся на льду кишки пиратов, столкнувшихся с Эльмом. Опять видел труп старого шамана из Касанонга, разорванного безымянной гончей. Собирал разбросанные вещи у входа в ледяной дом и выглядывал в белоснежной пустыне фигуру черного капитана. У этих ребятишек детство было не таким, как у меня. Странно, но этот вывод я делал рационально, без грусти или злости. И даже воспоминания не ранили. Просто факт. Их жизнь разительно отличалась от моей. Хотя, признаюсь, даже в моей замерзшей душе проскальзывали мыслишки вырвать им глаза за то, как они относились к Лайле. Хотелось сделать это даже без ярости, без страсти, без гнева. Но зато с огромным удовольствием. Глава 29. Дешевые манипуляции и пыльная бутылка. Дворец королевы находился на скале над городским портом. Путь туда пролегал вдоль плотно прижавшихся друг к другу домов по вымощенной белым камнем дороге. Высокие узкие здания, выкрашенные в белый цвет, с зелеными контурами, с большими окнами, обрамленными цветами в деревянных ящиках, с распахнутыми дверьми, из которых неслись запахи еды, один другого прекраснее. Сложно было поверить в реальность этого места, даже если бродячему городу сорвать крышу и поставить его где-нибудь неподалеку от этого порта, дух железа быстро вернул бы меня к знакомым картинам. Но здесь властвовали камень и дерево. Дерево и камень. И тепло. Слева и справа от нашей процессии вышагивали солдаты в зеленых плащах. Лица, запястья, ноги ниже колена скрывались за сверкающим металлом. В стальных масках их шлемов можно было смотреться, как в зеркало. В руках бойцы держали интересного вида дальнобои. Тонкие, хрупкие с виду. На перевязях у каждого позвякивал клинок в зеленых ножнах. Впереди всех шел старший сопровождения, крупный человек, закованный в металл с головы до пят. Он почти по-дружески болтал с просто одетым Энакином, пока мы петляли по извилистой улочке, взбираясь на гору над портом. Постепенно дома по краям сменились глухими стенами, поросшими каким-то растением, с широкими и сочными на вид листьями. И вот эта поросль заинтересовала меня больше любого из жителей юга. Местные обитатели ничем не отличались от нас, просто им повезло родиться по эту сторону, а не по ту. Не самое большое достижение. А вот заставить траву взбираться на стены — это ведь лоза? Я видел подобное в теплицах, но такого буйства никогда. Рыжие, зеленые, желтые листья переплетались в сочные ковры поверх белых стен. Мне думалось, что они, скорее всего, выдержат и вес человека. Черный капитан с трудом осилил подъем к крепости. Он побагровел от усталости и жары, пот стекал по лоснящимся щекам, волосы налипли на лоб. Я поблагодарил его за то, что он избавил нас с Лайлой от испытания жарой. Жить в краях, где нельзя приглушить печку, должно быть невыносимо. Над нашими головами сомкнулись каменные своды. Людей стало больше. От пестроты их одеяний, которые можно было сравнить только с нарядами цирковых актеров на представлении, я почувствовал себя не в своей тарелке. Впрочем, гончая и не должна быть здесь своей. С потаенной улыбкой я думал, что одежду местные обитатели выбирали по принципу «твой труп должен быть виден в лесу на расстоянии мили». Все эти разноцветные люди замирали, когда наша группа шла мимо. Торжество, радость, восхищение. Кто-то хлопал. Энакин по сторонам не смотрел. Он тяжело дышал и вытирал широкими, уже мокрыми руками пот с лица. Я почти изумился фальши чувств окружающих. Заполонившие залы люди старательно изображали эти эмоции. Так тщательно, что сами верили в их истинность. Но куда им было до таланта Энакина? Вот кто сыграл роль дурачка, всецело погрузившись в нее. Любой из местных актеров вызвал бы подозрение у любого из эмпатов Изольды. Прекрасно, что даже эти мысли не вызывали во мне ничего мрачного. Я мысленно улыбался, глядя на лица притворщиков, чьи таланты не стоили и плевка моего хозяина. «Она простила его», — катилась под сводами. Вроде бы тихие, но такие значительные слова. Об этом нужно было говорить, и я не знаю, почему это было невероятно важно для всех, кто собрался в огромной зале. «Север снова наш», — шептали безликие голоса. Мы миновали лживое людское море, поднялись на несколько длинных ступеней. У высоких дверей замерли двое железных великанов зеленого цвета. Когда мы подошли, зазвенела сталь, и стражи распахнули перед нами створки. Наше сопровождение осталось на лестнице. Старший указал Энакину путь и тоже отступил в сторону. «За мною», — бросил нам черный капитан. Мы вошли в небольшой зал, уставленный скульптурами. Посреди него, в ярком пятне света, на высоком деревянном кресле, сидела женщина в зеленом. Этот цвет был важен для южан. В этом сомневаться не приходилось. Справа от королевы стоял лысый, лопоухий, бледный мужчина с огромными синяками под глазами и бескровными губами. Он утопал в черном одеянии, казавшемся слишком уж несоразмерным его фигуре. По-моему, сильное дуновение ветра могло сбить белокожего с ног. Вот только я хотел оказаться подальше от него. Что-то скрывалось за изможденным видом Лопоухова, что-то могущественное. Слева от королевы женщина в мужском наряде скрестила руки на груди. Ее улыбка еще не могла назваться высокомерной, но была очень близкой к этому. Она так походила на капитана Обвегу, что я даже подумал, не являются ли они сестрами. Энакин вышел в пятно света перед королевой, встал на колени. Мы замерли за спиной хозяина. Три безмолвные хищные тени, совершенно, на мой взгляд, безобидные для спутников правительницы Юга. В темных волосах королевы виднелись седые локоны. На вид женщине было лет 50. «Встань», — произнесла она. Черный капитан поднялся с трудом из-за своего веса, выпрямился. Я чувствовал запах его пота. Заклинатель застыл, будто обратившись в одну из скульптур зала, даже дышал медленно. «Северные гончие Радога. Все, как на подбор, были звероподобны», — заметила королева. Она поднялась со своего кресла, спустилась к Энакину, поморщила нос. «Кроме девчонки. Ты решил показать мне контрасты? Подростка и красавицу? На севере такие же точно люди, что и у нас, да?» Она смотрела на меня и Лайлу с жалостью. «У тебя нет души, Энакин». «Служба надзора тщательно следит за тем, чтобы в ковен плоти не попали заклинатели с душой», — произнес толстяк. «И делает эту работу хорошо», — прошептал лысый на возвышении. «Если бы ты притащил мне детей, то, наверное, я за такую мелкую манипуляцию приказала бы утопить тебя в гавани, несмотря на данное мною слово. Женщина и подросток — это лучше, хотя они же наверняка были влюблены друг в друга. Это так?» Энакин опустил взгляд. Лысый поднял бровь, но промолчал. «Ты предсказуем», — сказала королева, вновь поморщившись. «Жизнь нельзя упрощать», — произнес черный капитан. «Но, может быть, это Радок хотел вам показать, что Север звероподобен». Властительница Юга пропустила его слова мимо ушей. Она остановилась напротив Лайлы, коснулась ее щеки пальцами. «Ты ничего не делаешь просто так», — сказительница встретила взгляд королевы. «Кем ты была там, на севере?» «Трусихой», — ответила Лайла. «Дурой». «Сказительницей», — поспешил вмешаться Энакин. «У нее прекрасный голос. Когда я ее взял, она была слепа, и за ней охотились гончие Радога». «Тебя послушать, королевский заклинатель», — выделила королева. «Радог был настоящим монстром, однако при нем поставки с севера вышли на новый уровень». «Особенно в последние 3 года», — улыбнулся черный капитан. «Справедливо, но это удивительно совпало с твоей проверкой, Энакин. Главным образом с тем, что куратор Радога решил лично провести ее. Толстяк монотонно забубнил. «Ни я, ни Лав Аншмерц не сталкивались с капитаном Радогом на севере. Моя миссия была тайной. Мы прошли через Южный круг, как разнорабочие овощного грузовоза в караване, возглавляемом кораблем Радога. Полгода плавания, полгода пережидания сезона штормов на перевалочной платформе Стражей Границ. О пропаже компаса я узнал позже всех». «Мне нравится наблюдать за тобой, Энакин». Королева встала перед ним. «Ты так стараешься». «Моя цель — служить вам и вашим людям», — склонил голову черный капитан. Она хмыкнула, подошла ко мне. «Вашим людям», — повторила эхом королева. «Вашим людям. Совсем ребенок». «В вашей гвардии служат люди немного старше», — напомнил Энакин. «Но они делают это по своей воле», — повернулась к нему правительница. Голос ее стал злее. «Ты знаешь, как я отношусь к вам? Как относятся к заклинателям плоти мои люди?» «А вы знаете меня. Я всегда был старателен. Я не ломаю людей себе в угоду. Я сделал их лучше». «Не думаю, что они просили тебя об этом». Она вернулась к своему деревянному креслу, села и положила руки на подлокотники. «Я хочу поговорить с ними. Ты уже рассказал нам то, что знал, то, что хотел рассказать. Но я хочу послушать их». «Простите за дерзость», — широко улыбнулся Энакин, «но вы будете впечатлены. Их истории потрясающие». «Заткнись». Пальцы королевы взметнулись в раздраженном жесте. «Заткнись. Я вижу, что ты сделал с их историями». «Имманатон», — обратилась правительница к Лысому, «ты сможешь проследить за чистотой их рассказа? Энакин — известный мошенник. Я не понимаю, зачем вообще его слушаю». «Конечно, моя королева», — тихо, болезненно произнес тот, поклонился. «Лжи не будет». «Я и не собирался ничего скрывать, ваше величество», — вмешался Энакин. «Только правду». Он обратился к нам. «Вы слышали?» Мы посмотрели на хозяина. «Говорить только правду», — повторил великан. Сначала королева расспрашивала Лайлу. Когда рассказ коснулся Радога и его роли в жизни сестер Анзар, правительница побелела от ярости. «Клянусь, если бы черный капитан был жив, то его прикончили бы уже здесь, дома. Владыка Юга негодовала от того, что вытворял ее подданный на севере. И не врала в своем недовольстве. Ну, судя по тому, что я видел. Вот только после путешествия с